Увидев это, эксперты тихо перешептывались между собой. Голем восьмого уровня. Его сила должна соответствовать мастерству человека стадии домена пустоты. С ним рядом он сможет в какой-то степени защитить себя. По крайней мере, нам не придется тратить слишком много энергии на его поддержку. Сначала они предполагали, что как только разразится битва, Нитянь, который был на глубинной стадии, не сможет защитить себя от ящеров шестого и седьмого уровня. Поэтому они должны были следить за ним, чтобы он не был убит людьми-ящерами. Только увидев костяного демона крови, они почувствовали некоторое облегчение. В этот момент Хуан Цзиньнань глубоко вздохнул и открыл глаза. Улыбаясь, он сказал: «Я это сделал». Его подчиненные окружили его своими измерениями, пока он вырезал формацию. Теперь, когда он закончил, ослепительный золотой свет, который вырвался из горы золотого обсидиана, был направлен им, образуя герметичный золотой барьер, который окутал его. Увидев это, его подчиненные перестали защищать его своими измерениями. «Миазмы становятся все гуще, а дождь все сильнее», — сказала Лу Хуньянь с легким беспокойством. «Я не знаю, что делать. Эти ящеры, должно быть, используют этот метод, чтобы измотать нас. Это их дом. Должно быть, они уже давно приспособились к токсинам. Мы окажемся в невыгодном положении, если будем сражаться с ними здесь. Это не имеет значения», — сказал Ян Фан, улыбаясь. «Пусть эти низкие существа играют в свои игры. Они все равно не смогут избежать участи умереть от наших рук». Откуда-то издалека донесся сотрясающий небо и землю вой. Ящер девятого уровня, который был более 20 метров в длину, бежал к ним на четырех ногах из далекого болота. Когда он это сделал, его гигантский хвост создавал глубокие канавы в твердой земле, как огромный металлический плуг. Как только он появился, миазмы, которые окутали всю область, казалось, были направлены его родословной, и начали беспокойно подниматься к нему. «Он может манипулировать миазмами и токсинами», — сказал Ян Фан с мрачным лицом. Впереди и позади них снова раздались завывания. Через несколько мгновений один за другим появились еще семь исключительно крупных воинов-ящеров. Некоторые полетели, некоторые ходили на двух ногах, некоторые бегали на четырех ногах. Глаза сузились, Лу Хуньянь сказала: «Все восемь из них на девятом уровне. Кажется, что все их самые сильные воины здесь, чтобы иметь дело с нами». При этих словах ее зрачки постепенно покраснели, как будто они были окрашены кровью. В то же время из ее измерений вылетела красная лента, внутри которой были сотни малиновых пятен, наполненных бушующим пламенем. Глава 951. Властелин всех миров. Глава 951. Длинная, красная лента вылетела из измерения Лу Хуньянь, как падающая звезда, прочертив длинный горящий хвост. Вулканы в ее измерении продолжали извергаться, порождая бушующее пламя, которое поднималось и сливалось в ленту. Когда это произошло, многочисленные багровые пятна внутри ленты быстро расширились. Выражение лица Нитяня дрогнуло. Настоящее солнечное пламя. Аура, которую он ощущал от этих расширяющихся темно-красных пятен, была на самом деле аура, идентична ауре солнца, которая сияла над звездной рекой. Вскоре багровые пятна превратились в огненные шары, похожие на горящее солнце. Затем ленты выстрелили прямо в ящера девятого уровня, который контролировал токсичные миазмы и кислотный дождь. Это приписываемое огню сокровище уровня связующих душ, которое так же сильно, как доспех драконьего пламени. Подумал про себя Нитянь, а затем увидел неясную форму пламени, маячащую внутри ленты, которая, казалось, была душой какого-то таинственного существа. «Подожди, оно содержит не только истинное солнечное пламя, но и земное пламя и небесное пламя. Кроме того, лента несет так много различных типов ауры, что это как если бы она была заклеймена истинами каждого типа огня в этом мире». Нитянь тщательно проанализировал ленту и почувствовал различные типы ауры пламени, исходящие от нее. В этом мире было множество видов огня, включая пламя падающих звезд, пламя горящего дерева и истинное пламя солнца. Все они, казалось, были влиты в эту специальную ленту. Лу Хуньянь начала смешивать силу различных видов пламени. Один конец алой ленты все еще был соединен с ее огненным измерением, в то время как другой конец тянулся к ящеру девятого уровня. Казалось, что она и этот человек-ящер были связаны плавающей рекой пламени. Внутри огненной реки огненные шары горели так же яростно, как и само солнце. Глядя на ленту, наполненную огненными шарами, которые были такими же яростными, как солнце, Нитянь не мог не чувствовать тревоги. Она не зря дочь пламени. Ее атакующие средства впечатляют. У него было чувство, что если он не обратится за помощью к доспехам драконьего пламени или костяному демону крови, то любая из этих горящих сфер может превратить его в пепел. Именно тогда он понял, что у него не будет ни единого шанса, если он будет драться с ней сейчас. В конце концов, они оба были избранными из самых древних фракций, но между их базами культивирования был огромный разрыв. Ползущий ящер внезапно рванулся к приближающейся ленте. Взревев, он ударил своим исключительно длинным хвостом, который, казалось, был выкован из чистейшей стали, в малиновую ленту, вызвав громкий гул. После такого сокрушительного удара алая лента действительно треснула. Некоторые из горящих сфер внутри нее выпали и приземлились на сотни акров земли, превратив ее в море пламени. Жара высушила болото и создала глубокие трещины в земле, насильственно изменив мрачную погоду в этом измерении. Ящер продолжал хлестать длинным хвостом по треснувшей в воздухе малиновой ленте. Когда вспыхнуло еще больше пламени, родились мощнейшие потоки энергии. Где бы ни распространялась энергия пламени, земля сильно сотрясалась и раскалывалась, как будто все должно было развалиться. Ящер внезапно открыл рот, полный рот зеленой крови, которая, казалось, содержала кислотные токсины, извергался в сторону малиновой ленты. При соприкосновении лента съеживалась и издавала шипящий звук, как будто ее разъедала сильная кислота. Горящие сферы внутри ленты, которые могли превратить все вещи в пепел, начали выходить одна за другой. Лу Хуньянь издала приглушенный стон. Она сделала какое-то движение в воздухе и отдернула руку. Затем, словно огненная змея, алая лента полетела обратно в ее измерение. Выражение ее лица стало несколько мрачным, когда она крикнула: «Будь осторожен, дядя Ян, эти ящеры не намного слабее великих патриархов других рас». После короткого испытания она поняла, что ей лучше закончить эту битву, которую она не сможет выиграть, и оставить этого ящера Ян Фану. Несмотря на то, что она была только на раннем этапе стадии домена пустоты, эта алая лента была уникальным сокровищем, которое ее мастер выковал из всех видов пламени, собранных по звездной реке. Это духовное сокровище уровня связующих душ, приписываемое огню, прекрасно согласуется с ее атрибутом культивирования. После слияния с ее огненным измерением, это дало ей силы на мгновение сразиться с великим патриархом девятого уровня. Однако, будучи воином раннего этапа стадии домена пустоты, она обладала ограниченным запасом духовной энергии. Лу Хуньянь все еще не была достаточно сильна, чтобы выдержать целую битву против такого мощного противника. Она определенно потерпит поражение, если вовремя не закончит битву. С безудержным смехом Ян Фан сказал: «Хорошо, оставьте его мне». Окутанный своим измерением молнии, он в мгновение ока оказался рядом с ящером девятого уровня. По сравнению с молниями Юань Чжоучина, молнии в его измерении были в 1000 раз плотнее. Подобно озеру молнии, оно в мгновение ока поглотило ящера девятого уровня. Ящер безостановочно ревел, сражаясь с измерением Ян Фана. Еще один ящер внезапно спикировал с облаков. Этот ящер, обладавший ледяной энергией в качестве родословной, впитал мрачную ауру, которая заполнила это измерение и сформировала многочисленные куски льда, которые выглядели как гигантские мечи в глубинах измерения молнии Ян Фана. Клочья зеленой ауры, которая, казалось, была аурой его родословной, можно было увидеть в глубине огромных ледяных мечей, когда он атаковал ими Ян Фана. Огромные ледяные мечи хлестали взад и вперед, разрывая многочисленные сгустки молнии в измерении Ян Фана. Только после объединения двух ящеров девятого уровня они смогли противостоять Ян Фану. Хуан Цзиньнань усмехнулся и покачал головой. «Именно так, как я и ожидал. Дикие звери есть дикие звери. В отличие от фантомов или демонов, они умеют только использовать свои тела, но не собирать драгоценные материалы для изготовления мощного оружия. Эти ящеры скоро узнают, насколько велик разрыв между развитой цивилизацией и отсталой цивилизацией». Он вскинул рукав и воскликнул: «Не сдерживайся в бою, мы не понесем потерь, даже если это измерение развалится». Получив его приказ, его подчиненные бросились к группе ящеров позади них, как будто его приказ разжег битву полностью. Все эксперты стадии домена святости и стадии домена пустоты вызвали свои духовные сокровища уровня связующих души и использовали их для перехвата атакующих ящеров. Хуан Цзиньнань, однако, стоял непоколебимо на вершине горы из золотого обсидиана, держа в руке золотое копье. Именно тогда Нитянь с удивлением увидел, что на поверхности горы из золотого обсидиана появился золотой лотос. Когда бесчисленные золотые линии появились и соединились друг с другом внутри горы золотого обсидиана, которая была высотой в 1000 метров, возникла грандиозная формация заклинания с лотосом в качестве центра. Направляемая золотым лотосом, блестящая, золотая гора действительно поднялась в воздух. Излучая золотистый свет, она летела к людям-ящерам 7 и 8 уровня, которые приближались к ним сзади. В этот момент из нее посыпались искры золотого света, похожие на лепестки лотоса. Когда это произошло, гора золотого обсидиана быстро потеряла свою металлическую энергию, которая была отложением 1000 лет, и постепенно уменьшалась в размерах. Тем не менее, после падения в чрезвычайно элегантной манере, золотые лепестки, казалось, были наделены своим собственным осознанием, поскольку они сами искали ящеров низкого уровня. Многие люди-ящеры 7 уровня были разрезаны на бесчисленные куски, прикоснувшись к этим золотым лепесткам. Множество зловещего вида ящеров, которые были более 10 метров длиной, были разрезаны на куски плоти, которые затем поднимались в воздух. Люди-ящеры 8 уровня были примерно так же сильны, как и люди-эксперты стадии домена пустоты. Однако после удара золотыми лепестками их стальные тела также были разрезаны, с ранами и отверстиями, которые не останавливали кровотечение. Когда битва стала полномасштабной, все, кроме Нитяня, приняли участие в сражении с ящерами. Нельзя потерять статусность. Когда Нитянь пробормотал эти слова, звездная лодка вылетела из головы костяного демона крови. В то же самое время, интенсивная аура смерти внезапно распространилась от костяного демона крови, когда он бросился в толпу людей-ящеров, делая огромные тяжелые шаги. «Просто береги себя, Нитянь, нам не нужна твоя помощь в этой битве». Голос Лу Хуньянь эхом отдавался из ее огненного измерения, когда она летела вокруг Янфана и 2 ящеров 9 уровня, с которыми она сражалась, к 7 ящеров 7 и 8 уровня позади них. Внутри ее измерения иллюзорные вулканы продолжали извергать бушующие пламя и кипящую лаву, которая бесконечно сливалась в эту алую ленту. Как коса смерти, алая лента вылетела из ее измерения, чтобы качаться взад и вперед в толпе людей-ящеров 7 и 8 уровня, поджигая их всех. Огонь, казалось, было невозможно погасить. Независимо от того, как сильно ящеры пытались подавить его своей силой родословной, они могли остановить его от пожирания всего вокруг. Глава 952. Властелин всех миров. Глава 952. Когда разгорелся полномасштабный бой, все эксперты оставили свои духовные инструменты полета. Их измерения стали самым мощным оружием в бою. Нитянь был единственным, кто все еще стоял на своей звездной лодке. Из-за уникальности его тела, ему было трудно поддерживать свой собственный вес в воздухе только своей духовной энергией, что означало, что он не мог летать так же свободно, как другие воины Ци. Когда звездный корабль взмыл высоко в небо, он посмотрел вниз на поле битвы. Он увидел рой ящеров, приближающихся к ним спереди и сзади. В центре поля боя 6 воинов стадии домена святости сражались с ящерами 9 уровня. Позади несколько дюжин ящеров 8 уровня сражались с воинами стадии домена пустоты. Еще дальше, сотни людей ящеров 7 уровня были собраны в группы. Они, казалось, были поражены силой людей-захватчиков и опасались последствий битвы между более сильными. Поэтому они не бросились на поле боя. Они прекрасно понимали, что любая частица энергии, вырвавшаяся из измерения эксперта стадии домена святости, будет более чем достаточно мощной, чтобы уничтожить их. Даже магия, которую эксперты стадии домена пустоты использовали для нападения на воинов-ящеров 8 уровня, могла нанести им большой урон. По этой причине большинство людей-ящеров 7 уровня наблюдали за происходящим по периметру поля боя. Люди-ящеры 7 уровня примерно так же сильны, как и люди-эксперты стадии измерения души. Однако, поскольку эти ящеры, похоже, не знают никакой магии души, и у них нет никакого мощного оружия, их фактическая сила может быть немного ниже, чем у экспертов стадии измерения души. С другой стороны, моя родословная сейчас на 6 уровне. Полагаясь на свои изысканные заклинания, крепкое тело и 3 типа энергии, которые я практикую, я мог бы сравниться с ними в бою. Не говоря уже о том, что у меня есть звездная лодка, которая может помочь мне как атаковать, так и отступать. Поразмыслив некоторое время, он, наконец, решил прекратить наблюдать за битвой. Он решил присоединиться к ней. Затем он решил облететь район, где эксперты стадии домена святости и стадии домена пустоты сражались с ящерами 9 и 8 уровня, чтобы последствия их битвы не взорвали его. Он выбрал место, где Хуан Цзиньнань сражался с группой ящеров, которые уничтожили их портал. Костяной демон крови тоже оказался в этом районе, так что если случится несчастье, он также сможет вызвать его, чтобы помочь ему в битве. Словно падающая звезда, звездная лодка полетела в область, где около 100 человек ящеров 7 уровня были разбросаны в разных местах. Одна из причин, по которой они это сделали, заключалась в том, что они боялись, что какой-нибудь эксперт стадии домена святости может заметить их и уничтожить их всех одним ударом. Стоя в разбросе в разных местах, они снизили этот риск до минимума. Тем не менее, прибытие Нитяня активизировало жажду крови в ящерах. Они просто были расстроены тем фактом, что они не были достаточно сильны, чтобы присоединиться к битве воинов 8 и 9 уровня в борьбе с могущественными захватчиками. Теперь, когда они увидели, что более слабый захватчик прилетел на духовном инструменте, они все дико взревели, когда набросились на Нитяня, как будто они увидели красную тряпку. Человек-ящер, который был около 8 метров длиной, разбил камень под ногами на куски, когда он подпрыгнул высоко в небо. Нитянь не использовал звездную лодку для нападения. Он даже спустился, чтобы подойти к этому человеку-ящеру на ногах. У этого воина-ящера была серовато-коричневая кожа, с жесткой чешуей, покрывающей большую часть его тела. Его длинный чешуйчатый хвост, похожий на огромную пилу, излучал ледяной блеск. Мечи пылающих пальцев. Когда Нитянь воскликнул эти слова, 10 полос пламени, которые выглядели как острые пылающие мечи, вырвались из его пальцев. Затем Нитянь спрыгнул со звездной лодки. Когда шипение исходило от его пальцев, энергия пламени быстро направлялась из его ядра силы пламени, чтобы конденсироваться в тонкие мечи, которые простирались от его пальцев. Словно алые стальные иглы, 10 острых пылающих мечей вонзились в твердую чешую человека-ящера. Однако его чешуя раскололась в доли секунды, и пламя, которое несло эссенцию небесного пламени, проникло в его плоть, поджигая его. Издав болезненный крик, человек-ящер 7 уровня бросил свой длинный хвост, похожий на стальную пилу, к груди Нитяня. В следующее мгновение Нитянь почувствовал жгучую боль в груди. Он посмотрел вниз и увидел, что его плоть была разрезана, а из раны сочилась кровь. Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло. Это было близко. Он с большой ясностью почувствовал, что острый хвост ящера прошел до его кристаллизовавшейся грудины, и там остановился. Если бы человек-ящер не столкнулся с ним лицом к лицу, а с другим человеком, бедняга уже был бы разрезан пополам. Без малейшего колебания он активировал свой родословный талант – укрепление жизни. Затем из его внутренних органов, костей, плоти и крови хлынула мощная жизненная энергия. Огромная жизненная сила мгновенно вызвала изменения в его теле, заставляя его мышцы выпячиваться, а ауру плоти подниматься и окутывать его. Сразу же после этого аура плоти конденсировалась в твердый чешуйчатый слой, который покрывал все его тело как доспех. Когда на чешуйчатом слое появились таинственные золотые и серебряные узоры, он принял нечеловеческую форму. При такой форме его способность к самоисцелению поднялась на совершенно другой уровень. Добавив исцеляющее действие небесного исцеления, рана в его груди зажила в считанные секунды. Затем, хитро усмехнувшись, Нитянь сжал кулак своей большой рукой и ударил им по острому хвосту ящера. От удара этот ящер рухнул на землю. Крик огненного дракона. Когда пылающая энергия пламени была вызвана из ядра силы пламени Нитяня, из его ладони вылетел живой дракон, сделанный из пламени. В то же время искра пламени в его ядре энергии пламени, которую он получил от божественного пламени путем обмена, внезапно стала необычайно активной. Клочья эссенции небесного пламени разлетелись во все стороны, когда дракон пламени устремился вниз к падающему человеку-ящеру 7 уровня. После удара дракона чешуя раскололась и отлетела от ящера. После того, как аура плоти, которую он поспешно сформировал вокруг себя, была разорвана драконом, он был поглощен бушующим пламенем. Пламя было смешано с эссенцией небесного пламени и силой от той самой искры. Человек-ящер 7 уровня не мог потушить такое пламя, как бы он ни старался. Он безостановочно выл, когда его тело, которое было около 10 метров длиной, постепенно почернела и рухнула на землю. Он скатился в зеленую лужу, где пламя, сжигающее его тело, постепенно погасло. Как только пламя погасло, он снова выскочил из болота. Несмотря на то, что он потерял много чешуи и его тело почернело, он все еще имел богатую жизненную энергию, текущую внутри него. В этот момент еще больше ящеров седьмого уровня выстрелили в небо, чтобы окружить Нитяня. Увидев это, Нитянь вернулся на свою звездную лодку. Затем звездная лодка проскочила через брешь в формирующейся блокаде ящеров. После полета в другое место, он вступил в бой с другим человеком-ящером. После того, как он применил небесные шипы, заклинание энергии пламени, заклинание звездной энергии и его родословные таланты последовательно, его второй противник вскоре был выбит из воздуха. Несколько алых струн крови, которые были конденсацией его эссенции плоти, вылетели из рук Нитяня, пронзая падающего человека-ящера. Утечка жизни. Подобно пиявкам, струны крови быстро высасывали эссенцию плоти из человека-ящера седьмого уровня. Когда струны крови, которые первоначально были размером с волосы, расширились до размера человеческих пальцев, крепкое тело ящера сморщилось и высохло. Страх наполнил серо-зеленые глаза в его голове, которая была похожа на человеческую. Он чувствовал, что его эссенция плоти покидает его странным образом из-за струн крови. Однако это был навык, о котором никогда раньше и не слышал, и уж тем более не видел. После того, как они наполнились эссенцией плоти, струны крови полетели обратно к Нитяню. Эссенция плоти, которую они перенесли Нитяню, сильно подняла его настроение, заставив понять, что он нашел самый эффективный способ убить этих ящеров. С помощью моей уникальной родословной. Нитянь дико смеялся, когда он повел звездолет, чтобы избежать людей-ящеров, которые надеялись окружить его. Он останавливался только в отдаленных местах, где мог атаковать отделенных друг от друга ящеров. Время от времени струны его ауры плоти вылетали из него и проникали в людей-ящеров, которые были отделены от своих друзей. Утечка жизни помогала ему поглощать энергию плоти от одного человека-ящера за другим, так что он мог продолжать сражаться. Эти ящеры явно не так могущественны, как фантомы или демоны. Они не знают никакой невероятной магии родословной, или как использовать свою энергию души. И у них нет никаких мощных инструментов или оружия, которые могли бы улучшить их силу. У меня, однако, есть много ресурсов, к которым я могу обратиться в битве, что позволяет мне убивать их воинов седьмого уровня, хотя моя родословная находится только на шестом. Будучи очень спокойным и собранным, Нитянь неоднократно избегал людей-ящеров, которые надеялись поймать его, полагаясь на высокую скорость звездной лодки. Он выбирал отделенного человека-ящера, убивал его и повторял действие, используя утечку жизни. Глава 953. Властелин всех миров. Глава 953. В измерении Мальстрема. Теперь в этом измерении собрались специалисты стадии домена святости, домена пустоты и стадии измерения души из домена небесного питона, домена небесных границ и домена падающих звезд. Они уже ждали здесь довольно долго. Исследование совершенно новой области зажгло страсть каждой крупной секты в этих трех доменах. К экспедиции решили присоединиться даже те, кто занимался культивированием круглый год. Огромный золотой корабль Хуан Цзиньнаня по-прежнему был на стоянке у огромного пространственного разлома в водном занавесе высоко в небе. Цзин Фиэн снова подлетел к Хуан Яню, чтобы серьезно спросить, когда мы войдем в это измерение, брат Хуан. Они еще не вернулись, с теплой улыбкой сказал Хуан Янь, который находился на позднем этапе стадии домена пустоты. Но пора бы им уже возвращаться. После минутного раздумья он добавил, как насчет этого, я телепортируюсь туда, чтобы спросить их об этом. Цзин Фиэн сжал руки. Это было бы здорово. Большое спасибо. Эксперты из секты Божественной Печати, секты Горы Тысячи Мечей, секты Золотых Просторов и других сект становились несколько нетерпеливыми от долгого ожидания. Он боялся, что с течением времени страсть у всех присутствующих сойдет на нет. Затем Хуан Янь вошел в главную каюту. Тем не менее, он бросился обратно через несколько минут, выглядя очень обеспокоенным и встревоженным. Он сказал, что-то пошло не так. Цаунь Цзысюань и Цуминди ждали неподалеку. Они услышали его и в мгновение ока подлетели к нему. «В чем дело?» – спросил Цуминди, выглядя обеспокоенным. Хуан Янь казался неуверенным и встревоженным, когда он ответил, «Я не мог телепортироваться в этот домен, потому что я не мог выбрать координаты. Есть только две возможности. К Кто-то либо отключил этот портал телепортации, либо уничтожил его. Они знают, что им нужно постоянно держать этот телепортационный портал открытым. Они не станут закрывать его самостоятельно. Итак, я предполагаю, что произошло то, что жители этого домена уничтожили портал. На лицах у всех присутствующих появилось потрясение. Цзин Фэйин глубоко вздохнул и сказал: «Этот портал имеет большое значение. Они, должно быть, организовали охрану для могущественных экспертов. Судя по всему, они столкнулись с проблемами в этой области. И это должно быть какая-то серьезная проблема. В противном случае, этот портал должен был быть по крайней мере защищен». Выражение лица Хуан Яня дрогнуло. «Черт возьми, я должен сообщить об этом своей секте. На кону наш божественный сын и божественная дочь. Если с ними что-то случится, сила нашей секты упадет. Даже фундамент нашего будущего будет потрясен». С этими словами он поспешно полетел в пространственный разлом, чтобы сообщить эту новейшую информацию секте пяти элементов. «Нитянь будет в порядке, верно?» – обеспокоенно спросил Цуань Цзэсюань. Цзин Фэйин также выглядел обеспокоенным, когда сказал: «Надеюсь, как седьмой сын звезд, он только что остановил пререкания в трех измерениях». С некоторым беспокойством сказал Цуминди: «Если он надолго застрянет в чужом домене, это определенно повредит репутации, которую он только что создал». На самом деле, он никогда не думал о Нитяне с такой долей заботы. Но теперь, когда он присоединил секту Золотых Просторов к Нитяню, будущее секты было связано с Нитянем. Если Нитянь станет сильнее, и его статус в Древнем Дворце Фрагментарных Звезд повысится, секта Золотых Просторов выиграет от его успеха. Все подчиненные фракции должны были защищать Нитяня, поэтому они определенно не хотели, чтобы с ним что-то случилось. «Не стоит беспокоиться», — сказал Цзин Фэйин, пытаясь успокоить их. «Нитянь намного сильнее, чем вы думаете, не говоря уже о том, что он с божественным сыном и божественной дочерью секты Пяти Элементов. После того, как секта Пяти Элементов узнает об этом, они определенно подумают обо всех возможных способах построить еще один портал». Только услышав эти слова, Цуань Цзэсюань и Цуминди почувствовали некоторое облегчение. В неопознанном домене битва все еще горела, как бушующий огонь. Даже при том, что ящеры брали числом, они не были так сильны, как их соперники-люди. У воинов стадии домена святости и стадии домена пустоты были изысканные заклинания, измерения с многообразием использования, духовные инструменты уровня связующих души, таблетки, которые позволили бы им восстановить свою силу в течение короткого периода времени. Что касается развития цивилизаций, то воины ЦИ из секты Пяти Элементов имели абсолютное преимущество перед местными ящерами. По этой причине, даже несмотря на то, что воины ЦИ были превосходящими численностью людей ящеров с большим отрывом, обе стороны были фактически равны. Люди-ящеры 8 и 9 уровня уже с трудом справлялись с воинами стадии домена пустоты и стадии домена святости. Поэтому никто из них на самом деле не обращал особого внимания на Нитяня и не жалел сил, чтобы напасть на него. Нитянь нашел это довольно освобождающим. Полагаясь на несравненную скорость звездолета, он метался туда-сюда среди людей-ящеров 7 уровня. Как только он увидит формирующуюся блокаду, он немедленно полетит в другие места, чтобы найти бродячего ящера, несомненно нанося ему смертельный удар. Дракон, сотканный из бушующего пламени, обрушился на другого человека-ящера 7 уровня. При столкновении ящер загорелся и взял на себя инициативу нырнуть к болоту внизу в попытке потушить огонь. Шипение, шипение, шипение. 6 кроваво-красных нитей эссенции плоти внезапно вылетели и вонзились в человека-ящера, точно стальные иглы. Струны крови проходили сквозь щели между чешуйками. В следующее мгновение была активирована утечка жизни, и струны крови, тонкие, как волоски, начали вытягивать эссенцию плоти из крови, костей и внутренних органов человека-ящера. Человек-ящер, который был около 10 метров длиной, завыл в панике, когда его толстые, крепкие ноги начали съеживаться. Видя, что более разъяренные ящеры приближаются к нему со всех сторон, Нитянь хитро усмехнулся и призвал звездную энергию. С помощью ближнего звездного скачка он вернулся на свою звездную лодку. После этого звездная лодка выстрелила, как молния, оставив всех собравшихся ящеров далеко позади. «Это потрясающе! Моя сила родословной, без сомнения, лучшее оружие, которое я могу использовать, чтобы убить этих аутсайдеров. До тех пор, Пока он наносил тяжелый удар человеку и ящеру и находил возможность проткнуть его кровеносные сосуды, которые несли в себе глубокие истины жизненной энергии, он мог бы получить обильное количество эссенции плоти. В атаке он в основном полагался на свою эссенцию плоти. Поскольку он мог постоянно поглощать эссенцию плоти от своих врагов, это позволяло ему сражаться бесконечно долго. Если бы он сражался, полагаясь на свою духовную энергию, тогда бы ему пришлось найти безопасное место для восстановления с помощью духовных камней. Однако эссенцию плоти можно было бесконечно поглощать из тел его врагов ящеров. Если бы вместо этого я сражался с людьми, поскольку их эссенция плоти была бы врожденно слаба, я не смог бы получить от них достаточно эссенции плоти, чтобы вести длительную битву. Аутсайдеры, с другой стороны, имеют богатую эссенцию плоти, особенно демоны и фантомы. До тех пор, пока я смогу найти возможность проткнуть своими кровяными нитями в них, я смогу поддерживать свою высокую силу. Звездная лодка внезапно остановилась. В этот момент рана в его груди полностью зажила с помощью укрепления жизни. По его меридианам текла эссенция плоти, порождая слабый звук. Все его меридианы, кости и внутренние органы были закалены тысячу раз с помощью небесного исцеления. Их прочность была даже выше, чем у людей-ящеров седьмого уровня. По этой причине он осмелился сражаться с ними в ближнем бою. Иногда его хлестали их длинные хвосты, похожие на огромные пилы. Однако он почувствовал головокружение лишь на краткий миг. Ни один из них не повредил его жизненно важные органы. Затем, когда он призовет свою эссенцию плоти с помощью глубокого метода небесного исцеления, он сможет полностью исцелить себя в течение нескольких минут. Я действительно могу использовать богатую эссенцию плоти, которую я получаю от этой битвы, чтобы закончить четвертую стадию усиления внутренних органов, уплотнение плоти. Кажется, я могу быть немного сдержаннее и не убивать их так быстро. В противном случае, я мог бы в конечном итоге привлечь внимание ящеров восьмого уровня. Итак, моим приоритетом в этой битве стало накопление как можно большего количества физической силы, которую я использую для своего дальнейшего развития. Когда этот ход мыслей пронесся в голове Нитяня, он продолжал умело мелькать взад и вперед среди людей-ящеров седьмого уровня, как будто он лениво прогуливался в своем собственном дворе. Он даже мог уделить часть своего внимания наблюдению за боями, которые происходили в других местах. Внезапно его слух уловил преждевременно оборвавшийся крик. Он посмотрел в сторону источника крика, где Хуан Цзинь и эксперты стадии домена пустоты сражались с ящерами восьмого уровня. Убит человек-ящер восьмого уровня. Глаза Нитяня загорелись, когда он сразу же достал духовную жемчужину и высвободил свирепых духов внутри нее. Пять расплывчатых теней поднялись высоко в небо, где они сгустились в зловещего вида духов. Вперед! Поглощайте их души! Получив этот приказ, пять злых духов взревели и вылетели на охоту за развоплощенными душами умерших. Судя по всему, чем дольше продлится эта битва, тем больше я от нее выиграю. Я не только смогу накопить обильное количество эссенций плоти, но также смогу улучшить свои методы борьбы с талантами родословной, сражаясь с этими ящерами. Глава 954. Властелин всех миров. Глава 954. Как только физическая оболочка погибает, высвобождается душа. То же самое относилось и к людям-ящерам. На самом деле души ящеров вовсе не были слабыми. Просто их понимание энергии души было все еще довольно поверхностным, и поэтому они все еще не знали, как использовать свои сильные души. Они только знали, как использовать свою энергию души для защиты от нападений души, не более того. Теперь, когда ящер восьмого уровня был убит подчиненными Хуан Цзиньнаня, пять злых духов поднялись из духовной жемчужины до того, как его бесплотная душа рассеялась. Бледно-серая бесплотная душа была разорвана на части и поглощена пятью злыми духами в мгновение ока. Различные виды отрицательных энергий, которые сформировались прямо перед смертью этого человека-ящера, стали пищей, которая помогла злым духам расти. К ним примешивались обрывки воспоминаний о том времени, когда он был жив. Благодаря тонкой связи между пятью злыми духами и духовной жемчужиной, ее душа получила образы памяти еще до того, как злые духи вернулись. Большинство изображений было беспорядочно. Однако Нитянь, который сражался с ящерами седьмого уровня с помощью звездной лодки, внезапно услышал зов души от духовной жемчужины. В этот момент духовная жемчужина парила прямо над его головой. Не покидая духовную жемчужину, Ее душа послала серию образов в море осознания Нитяня. Когда образы вспыхнули перед его глазами, выражение лица Нитяня внезапно изменилось. Изображения ясно изображали другое измерение ящеров. Все измерения казалось темным и ужасным. Там было обширное болото, где пузыри поднимались из зеленой воды. Все болото было окутано густым зеленоватым кислотным туманом. Три ящера девятого уровня плыли над болотом и кричали на своем родном языке. Сразу же после этого из глубин болота распространилась рябь. Из бурлящей воды появился очень старый аутсайдер. Он сильно отличался от любого человека-ящера, которого Нитянь когда-либо видел. У всех ящеров, которых он видел, были огромные тела ящерицы, человеческие головы. Однако этот пожилой аутсайдер был в основном в человеческой форме, которая была очень похожа на форму высокопоставленных демонов и фантомов. Но он был покрыт чешуей, как и другие ящеры. Когда пожилой аутсайдер вышел из болота, трое ящеров девятого уровня почтительно поклонились ему и что-то спросили на своем языке. Несколько ящеров восьмого уровня ждали в дальнем месте. Эти образы глубоко потрясли Нитяня. Похоже, это эволюционировавший человек-ящер. Такая эволюция похожа на то, как низкоуровневые демоны потеряли свой значительный размер и превратились в элегантных демонов высокого уровня через бесчисленные годы. Этот ящер должен быть первым, кто закончит этот эволюционный процесс. Он, вероятно, скоро присоединится к этой битве. А может быть, он уже на пути в это измерение. Нитянь больше не был спокоен. Когда они впервые вошли в это измерение, подчиненные Хуан Цзиньнаня сказали, что они поглотили воспоминания от ящеров, которых они убили, согласно которым было только 8 мощных воинов-ящеров. Теперь все 8 ящеров 9 уровня собрались в этом месте. Очевидно, человека-ящера, который эволюционировал и развил человеческую форму, здесь не было. По прибытию, подчиненные Хуан Цзиньнаня убивали ящеров 7, 6 и более низких уровней. Учитывая жесткую иерархию аутсайдеров, весьма вероятно, что низшие ящеры даже не знали о существовании такого уникального патриарха. Люди-ящеры 8 и 9 уровня, возможно, держали это в секрете. Даже если этот человек-ящер не на 10 уровне, он должен быть на пике 9 уровня и всего в шаге от того, чтобы войти на 10. Он почти на пике. Он, должно быть, самый могущественный представитель расы ящеров. На данный момент Нитянь уже имел довольно глубокое понимание родословной аутсайдеров. У каждой расы аутсайдеров был так называемый предел класса. Пределы оценки будут определять, насколько высоко эксперты расы могут подняться в классовом делении. Из рас аутсайдеров, с которыми он был знаком, птицелюды, каменные гиганты и воины темной чешуи имели пик в 9 уровней. Это означало, что их самые сильные воины были на 9 уровне, и никто в их истории никогда не доходил до 10-го. Ограничение класса поставило бы предел на потенциал всей расы. Если раса аутсайдеров никогда не видела эксперта 10-го уровня, то ее нельзя было рассматривать как мощную расу. По этой причине птицелюды, каменные гиганты и воины темной чешуи не могли конкурировать с демонами, фантомами, флорогримами и другими расами, у которых были великие монархи 10-го уровня. Тем не менее, пределы класса не были нерушимыми. Если когда-нибудь птицелюд, каменный гигант или воин темной чешуи войдет на 10-й уровень, тогда родословная всей их расы выйдет за пределы доступного. Как только один из членов пробьется на 10-й уровень, у других воинов 9-го уровня будет гораздо больше шансов попасть на 10-й. Успех первого не только придаст уверенности их преемникам, но и их опыт поможет им найти ключ к такому прорыву. Те, кто преодолел пределы своей расы, естественно, будут обладать хорошим статусом. Даже после их смерти их будут помнить как важную часть истории их расы. Судя по всему, пройдет не так уж много времени, прежде чем этот старый аутсайдер прорвется на 10-й уровень. Если он преуспеет, все 8 ящеров получат руководство, которое значительно увеличит их шансы перейти на 10-й уровень и стать великими монархами. Он, должно быть, круглый год занимается культивированием на этом болоте, надеясь совершить прорыв как можно скорее. Но наш приезд нарушил его внутренний покой. С этими мыслями Нитянь мгновенно принял решение прекратить путаться с людьми-ящерами 7-го уровня и призвать всех немедленно покинуть это место. Несмотря на то, что он видел только несколько изображений, у него было чувство, что пожилой человек-ящер был намного сильнее, чем Ян Фан, который был на позднем этапе стадии домена святости. Он даже подозревал, что два таких эксперта, как Ян Фан, не смогут справиться с ним в бою. Хотя люди имели преимущество в этой битве, это было очень слабое преимущество. Как только этот эксперт прибудет, чаша весов будет мгновенно склонена в сторону ящеров. Одного такого могущественного эксперта, как он, было бы достаточно, чтобы изменить ситуацию. Подобно молнии, расколовшей небеса, звездная лодка пронеслась над головами людей ящеров седьмого уровня и прибыла в район, где Хуан Цзинь, не специалисты стадии домена пустоты, вели ожесточенную борьбу с людьми-ящерами восьмого уровня. «Брат Хуань!» – позвал Нитянь. В этот момент Хуан Цзинь собирал гору золотого обсидиана, чтобы обстрелять ящера восьмого уровня. Гора золотого обсидиана потеряла треть своей силы и значительно уменьшилась в размерах. Золотые лепестки лотоса все еще вылетали из золотой горы, нанося серьезный урон воину-ящеру. Застигнутый врасплох, Хуан Цзинь спросил: «Что случилось? Информация ваших людей не была точной. Самый мощный эксперт-ящер еще не прибыл». Нитянь кричал во всю силу своих легких на человеческом языке. Он сделал это так, чтобы Лу Хуньянь и другие эксперты в отдаленных местах также могли его услышать. «Злые духи, которых я освободил, сожрали развоплощенную душу ящера восьмого уровня, который только что умер, и от этого у меня появились образы». Нитянь говорил громко и быстро, выпуская всю информацию, которую он узнал, как серию пушечных ядер. Все воины стадии домена святости и стадии домена пустоты ахнули от удивления, услышав его слова. Человекоподобный ящер на пике девятого уровня. Он будет тем, кто поднимет предел класса расы ящеров на совершенно новый уровень. У людей ящеров есть такой герой. Это нехорошо. Те, кто может подтолкнуть предел класса своей расы, должны быть их самыми необычными воинами. Даже Лу Хуньянь потеряла самообладание. Лу Хуньянь на удивление решительно скорректировала свой план. «Если это так, нам нужно выбраться из этого мира как можно быстрее». Затем она продолжала кричать остальным: «Давайте положим конец этой битве и покинем этот домен. Мы не можем ждать, пока этот эксперт доберется сюда. Возьми Нитяня с собой, дядя Ян. Мы уходим сейчас же». Наконец она подумала, что пришло время эвакуироваться из этого домена. Глава 955. Властелин всех миров. Глава 955. Где-то в темной звездной реке старая, тощая фигура двигалась сквозь пустоту, как вспышка молнии. Это был никто иной, как эксперт-ящер, которого Нитянь видел сквозь образы, полученные им от духовной жемчужины. По сравнению с другими людьми-ящерами он был примерно в 10 раз меньше, лишь немного выше среднего человека. Если бы не цвет его кожи и заметные чешуйки, покрывавшие все его тело, никто не увидел бы никакой связи между ним и другими людьми-ящерами. Однако он был не только истинным членом расы ящеров, но и самым могущественным. Измерение, в котором он занимался культивированием, казалось, имело чрезвычайно суровые условия, что делало его непригодным для жизни и размножения более слабых ящеров. Так как он оставался там слишком долго, у недавно родившихся ящеров не было никаких воспоминаний о нем. Только люди-ящеры восьмого и девятого уровня знали о его существовании и о том, что он был их истинным лидером. Черт бы побрал этих захватчиков. Выругавшись на их родном языке, он быстро приблизился к измерению, где была битва, не полагаясь ни на что, кроме своего тела. Окутанные измерениями, которые выглядели как огромные разноцветные шары, воины Ци взлетали прямо в небеса один за другим. Нитянь был окутан измерением Янфана. Костяной демон крови и духовная жемчужина уже вернулись в его кольцо владения. Только звездная лодка была окутана многочисленными молниями в измерении Янфана, образуя плотную связь между ними. Пророчество Нитяня позволило остальным понять истинную угрозу. Услышав его, Лу Хуньянь, которая ранее была полна уверенности, решила эвакуироваться. Битва внезапно закончилась. Многочисленные измерения поднимались высоко в небо. Видя это, многие ящеры восьмого и девятого уровня закричали, когда они также направились в небо, пытаясь остановить их. Измерение пламени Лу Хуньянь было довольно близко к измерению молнии Янфана. Она посмотрела вниз на поднимающихся ящеров. В ее глазах появилось беспокойство. «Похоже, ты прав. Они явно имели преимущество в битве, которую только что закончили, так как уже нанесли урон людям-ящерам. С тех пор, как люди-ящер уничтожили их портал, было установлено, что они вовсе не безмозглые. Поэтому они должны быть в состоянии видеть, что если бы битва продолжалась, они бы только потерпели сокрушительное поражение. При таких обстоятельствах единственным объяснением их преследования было то, что они знали, что кто-то появится, чтобы изменить ситуацию. Этот кто-то был старым экспертом-ящером, который разработал человеческую форму. Один из подчиненных Хуан Цзиньнаня подошел к самому Хуан Цзиньнаню, окутал его измерением воды. Нахмурив брови, Лу Хуньянь сказала: «Младший боевой брат, ты дашь нам указания после того, как мы покинем эти владения. Я забыла спросить, как ты вообще нашел этот домен? Поскольку нам нужно выбраться отсюда как можно быстрее, возможно, мы пойдем по тому пути, которым ты его нашел. После того, как мы вернемся в нашу секту, мы вызовем на помощь наших могущественных экспертов. Достиг он 10 уровня или нет, мы сможем захватить этот домен». Ее слова напомнили Нитиню его мысли, поэтому он повернулся в сторону Хуан Цзиньнаня. Он также предположил, что, поскольку они обнаружили это место, Хуан Цзиньнань и его подчиненные должны знать выход. Даже если у них больше не было портала, пока они придерживались маршрута, по которому они пришли сюда в первую очередь, они смогут вернуться в свою секту, хотя это может занять больше времени. Однако, если бы у них не было направления в бескрайней звездной реке, они, возможно, никогда не смогли бы вернуться снова. Хуан Цзиньнань горько улыбнулся. «По нашим следам, что случилось?» — спросил Лу Хуньянь, недоуменно оглядываясь по сторонам. «Один из моих подчиненных случайно наткнулся на пространственный стык, путешествуя по звездной реке», — объяснил Хуан Цзиньнань. «Он вошел в него и оказался в этой части звездной реки. Какое-то время он бесцельно бродил вокруг, в конечном итоге наткнувшись на это измерение. Он тайно сделал краткое сканирование этого домена и понял, что его стоит исследовать. Однако, когда он вернулся в пространственное соединение, он обнаружил, что его там больше нет, и что оно все время пребывает в движении. Он искал его в течение длительного времени, но не смогли найти его в каком бы то ни было месте. Поэтому он должен был вернуться в эту область и провести 6 месяцев, строя портал из пространственных материалов, которые у него были. Он только упомянул мне общее расположение этого пространственного соединения. И, к сожалению, он был одним из тех, кто погиб, защищая этот портал». Слова Хуан Цзиньнаня оставили мрачный след на лицах присутствующих. Нестабильные пространственные разломы были широко распространены по всей звездной реке. Подобно дверям, они соединялись с таинственными измерениями. Если бы они смогли найти этот пространственный разлом, они смогли бы вернуться в начало через него, а оттуда вернуться в секту пяти элементов. Однако этот пространственный разлом не был неподвижным, а постоянно находился в движении. Некоторые пространственные разломы могли пройти тысячи километров всего за несколько дней, что делало практически невозможным их повторное обнаружение. «Я думаю, что общее расположение подойдет», — сказала Лу Хуньянь. «По крайней мере, это лучше, чем бесцельно дрейфовать в космосе. Веди нас, младший боевой брат. Давай направимся к области, где когда-то появился этот пространственный разлом. У нас есть эксперты стадии домена святости в нашей команде. По сравнению с вашим подчиненным, нам будет легче найти его». Это был план на случай непредвиденных обстоятельств. Хуан Цзиньнань кивнул. «Хорошо». Одно измерение за другим проникали в защитный барьер, который окутывал измерение ящеров, направляясь в звездную реку. «Следуйте за мной», — сказал Хуан Цзиньнань, когда он взял на себя инициативу вести их. Окруженный молниеносным измерением Янфана, Нитянь постоянно оглядывался назад и заметил, что люди-ящеры 8 и 9 уровня последовали за ними в звездную реку, полагаясь только на их эссенцию плоти. Тем не менее, они не казались стремящимися догнать их, как будто они также понимали, что они могут быть серьезно ранены или убиты экспертами стадии домена святости, если они допустят хотя бы один опрометчивый шаг. Воины Ци имели в своем распоряжении множество уникальных сокровищ, и у них был богатый опыт борьбы в глубинах звездной реки. Однако у людей-ящеров не было глубокого понимания звездной реки, и они не обладали мощными инструментами, которые могли бы помочь им в битве. Они окажутся в невыгодном положении, если вступит в бой на звездной реке. Ящеры 9 уровня издали резкий рев, как будто они что-то требовали. Они распространяют свои голоса далеко в звездную реку, надеясь, что их патриарх услышит их, — сказала Лу Хуньянь с мрачным лицом. Судя по всему, они знают, что он направляется сюда. Возможно, пройдет немного времени, прежде чем их патриарх услышит их и выследит нас. Окутанный молниеносным измерением Янфана, Нитянь был полностью защищен от вредного воздействия звездной реки. Подобно неосязаемым разноцветным воздушным шарам, Группа доменов плыла к месту назначения, которое дал Хуан Цзиньнань. Со временем девятиклассники ящеры постепенно отстали. Это доказывало, что скорость, с которой они путешествовали по звездной реке, не могла сравниться со скоростью Ян Фана и других экспертов. «Мы вот-вот оторвемся от них», — сказал Ян Фан с некоторым облегчением. «Неудивительно, что эти ящеры путешествовали между своими измерениями на метеорах. Похоже, они не очень разбираются в путешествиях по звездной реке. Они ограничены своей неразвитой цивилизацией». Все немного успокоились. Однако несколько часов спустя еще более громкий пронзительный вой расколол пустоту, заставив всех снова занервничать. Услышав вой, Ян Фан высвободил свое сознание души, покрывая огромную область вокруг него за долю секунды. Выражение его лица дрогнуло. «Он здесь, Нитянь прав. Это действительно пожилой эксперт в человеческом облике. Судя по ауре его плоти, он сейчас на пике девятого уровня. Я могу сказать, что он намного сильнее любого из этих ящеров девятого уровня. У меня такое чувство, что даже у двух воинов вроде меня нет шансов победить его в бою». Услышав эти слова, все эксперты стадии домена святости и стадии домена пустоты снова забеспокоились. Кроме того, он, кажется, каким-то образом двигает других ящеров вперед, поскольку они все путешествуют со скоростью, которая намного выше, чем раньше. Скоро он догонит нас вместе со всеми, хотя он придет немного раньше остальных. Думаю, он догонит нас через несколько часов. Глава 956. Властелин всех миров. Глава 956. Так как база культивирования Нитяня была намного ниже, то картина, которую увидел Ян Фан, была совершенно незрима для Нитяня, даже если бы он использовал все свои небесные глаза. Слова Ян Фана заставили всех снова занервничать. Учитывая базу Ян Фана и других, они могли бы увеличить свою скорость и оставить воина в стадии домена пустоты позади. Однако они, конечно, этого не сделают, поскольку у Ян Фана было чувство, что два таких эксперта, как он, не смогут сравниться с этим патриархом ящеров в битве. Любой мог легко представить, что произойдет, если он догонит воина в стадии домена пустоты. Поэтому Ян Фан и другие специалисты стадии домена святости решили не доводить свою скорость до предела, а идти в ногу с ними. Прошло несколько часов. Группа экспертов, наконец, прибыла в район, который указал Хуан Цзиньнань. «Вот это место», — сказал Хуан Цзиньнань с обеспокоенной улыбкой. «Мой подчиненный вернулся сюда и обыскал каждый дюйм этой области, но не смог найти тот пространственный разлом. Даже если он все еще существует, он, вероятно, где-то далеко отсюда. Я полагаю, что мы можем начать только здесь, совершив обширный обход в этом районе. Он здесь», — сказал Ян Фан глубоким угрюмым голосом. Сразу после этого воины выстроились в линию. Шесть экспертов стадии домена святости выстроились в линию перед Лу Хуньяном и другими экспертами стадии домена пустоты. «Вы, ребята, позаботьтесь о Нитяне», — крикнул Ян Фан, когда молниеносные цепи, связывавшие звездную лодку, внезапно ослабли. Звездная лодка вылетела из его измерения точно молния. Звезда лодка мелькнула в домен пламени Лу Хуньянь и остановилась за одним из плавающих вулканов. Яростное пламя поднималось от вулканов, отгоняя нечистоты, которые заполняли каждый уголок звездной реки. Как и в измерении молнии Ян Фана, Нитянь также не должен был потреблять свою духовную энергию или энергию звездной лодки, чтобы плавать в измерении пламени Лу Хуньянь. Старый патриарх ящеров, которого Нитянь видел в своих мысленных образах, появился из воздуха. По прибытии он яростно воскликнул на прекрасном человеческом языке, глядя на очередь из шести экспертов стадии домена святости. «Люди!» Это отличало его от всех остальных ящеров. С того момента, как команда исследователей ступила на эту территорию, они никогда не видели ни одного человека-ящера, который мог бы говорить на человеческом языке. Теперь его внешность изменила все представления о расе людей-ящеров. Он заставил их понять, что они не просто орда дикарей, которые никогда не покидали своих трех измерений. Они, должно быть, установили контакт с внешним миром, раз он мог так хорошо говорить на человеческом языке. Старый эксперт был одет в льняную мантию, его волосы были собраны в пучок, его лицо было морщинистым, а глаза глубокими и зелеными, как будто призрачный огонь мерцал в глубине его глаз. Внезапно из манжеты старого эксперта вылетела серовато-зеленая кость длиной более 10 метров. Покрытая естественными кровавыми узорами, кость, казалось, была взята у какого-то огромного древнего животного, источающего интенсивную кровавую ауру. Нитянь удивленно сказал. Он знает, как использовать инструменты. Этот человек-ящер действительно далеко за пределами обычного. Необычайно длинная кость внезапно рванулась вперед. В следующее мгновение странные, леденящие кровь звуки эхом раздались внутри кости, как будто какое-то древнее существо из заброшенной эпохи древности сокрушало зубами череп другого существа. От одних только звуков голова Нитяня обалила, заставляя его видеть иллюзии. Это были изображения какого-то огромного существа, охотящегося на титанов, огромных драконов и древних зверей. Даже при том, что их внешность была неопределенной до неузнаваемости, Нитянь был уверен, что они были невероятно большими. В этот момент паника поднялась из глубины его сердца, как будто страх, который был заклеймен в глубине его души, внезапно пробудился. У него было странное чувство, что он где-то видел такое огромное существо. Эти огромные существа были размером со звезд. Они жили в глубинах звездной реки и могли путешествовать из одной области в другую в мгновение ока. Их размер и скорость были в неизвестное число раз больше, чем у любого древнего звездолета. Он полагал, что все видят те же иллюзии, что и он. Однако, оглядевшись вокруг, он понял, что он, кажется, единственный. Другие эксперты стадии домена святости и стали домена пустоты выглядели смущенными и огорченными странными звуками. Ни один из них, казалось, не испытывал того же, что и он. Его 9 звездных душ внезапно зажглись в его море сознания, устраняя глубоко укоренившиеся ужасающие иллюзии, как пламя тающего снега. Он мотнул головой в сторону Лухуньяни и спросил: «Ты что-нибудь видишь?» Глядя на него, Лухуньянь сказала, что, как раз когда он собирался объяснить, старый патриарх ящеролюдей внезапно уставился на Нитяня удивленным взглядом. «Ты». Также в этот момент кость, которая была более 10 метров длиной, пронзила измерение молнии Янфана. Затем сотни молний ударили в кость, кроваво-красные узоры, которые, казалось, образовались естественным образом, начали безумно извиваться, как змей. Великолепный кроваво-красный свет почти мгновенно поглотил область молнии Янфана. Кроваво-красный свет, казалось, обладал собственной осознанностью и нес в себе глубинные истины эссенции плоти, растворяя один за другим молнии Янфана. Всего за несколько секунд измерение молнии Янфана начало показывать признаки развала. Он издал приглушенный стон и сплел свои руки в изящную печать. Сразу же после этого в его руке появился большой хлыст, оплетенный молнией. Кнут бога молнии. Когда он взмахнул кнутом, его яростная энергия молнии внезапно стала очень активной. В следующее мгновение все осветительные потоки гроз, которые плавали в его измерении, слились в длинный хлыст. Кнут врезался в огромную своеобразную кость, которая могла расколоть любое крупномасштабное измерение. Вся кость внезапно окрасилась в кровавый цвет, узоры на ней становились все более яркими и живыми, поскольку она излучала остаточную силу неизвестных существ, которые поглощали все живое. Кроваво-красный свет брызнул, когда молния постепенно растворилась. Подобно миру грома и молнии, в который вторгается разрушительное инородное вещество, измерение молнии Янфана начало рассыпаться. «Помогите мне!» Как бы высокомерен ни был Янфан, он чувствовал такое давление, что ему пришлось обратиться за помощью. Затем трое из 5 других экспертов стадии домена святости рассредоточились, чтобы атаковать эксперта ящера с 3 разных направлений. Что касается 2 других, то один, окутанный водным измерением, слил реку мягкой водной энергии, которая выглядела как млечный путь в измерении молнии Янфана, в то время как другой, окутанный измерением земли, изменил гравитационное поле, где была своеобразная кость. Магия родословная и мощные инструменты, пробормотала Лухуньянь. Как только он войдет на 10 уровень, родословная всей расы ящеров превзойдет его. Индивидуум, которому удастся подтолкнуть предел класса расы ящеров, будет глубоко влиять на все их будущие поколения. Он мог бы заклеймить всю магию родословной, которую он получил, и таланты родословной, которые он пробудил на каждом члене своего клана таким образом, что мы не сможем понять. Тогда у всех членов его клана будет шанс пробудить его родословные таланты или получить его родословную магию по мере их совершенствования. Только великие монархи 10 уровня могут так глубоко влиять на весь свой клан. Лухуньянь, казалось, была потрясена, когда добавила: «Этот парень, должно быть, побывал в других доменах и связался с другими цивилизациями. Он, должно быть, вернулся сюда, потому что был готов совершить прорыв на 10 уровень и надеялся принести пользу своему народу, сделав это. Если он преуспеет, вся цивилизация ящеров сделает огромный шаг вперед. Все его соплеменники, которые знали только, как сражаться с помощью их мощной эссенции плоти, смогут пробудить истинную мощь своей родословной и поднять свою силу на совершенно новый уровень. Когда она произнесла эти слова, начали появляться ящеры 9 уровня. 8 из них, которые не претерпели изменений, не имели ничего, кроме фанатичного поклонения в их глазах, когда они смотрели на пожилого эксперта, как будто он был их богом и отцом. «Это нехорошо», — сказал Хуран Цзиньнань, испытывая головную боль из-за сложной ситуации. «Еще 8, все на 9 уровне. Скоро сюда придут люди-ящеры 8 уровня. Божественный сын, божественная дочь», — воскликнул Ян Фан. «Шансы против нас. Вам лучше бежать, как только появится возможность». Как самый сильный специалист, произнеся эти слова, он дал понять, что у него нет никакой уверенности в предстоящей битве. Видя это, Нитянь должен был подумать, как он сможет пережить эту битву и преследование ящеров. Глава 957. Властелин всех миров. Глава 957. Если бы патриарх ящеров не присоединился к битве, 6 воинов стадии домена святости были бы более чем достаточно сильны, чтобы справиться с 8 ящерами 9 уровня. Однако его появление мгновенно нарушило равновесие и перевернуло ситуацию. Он в одиночку поставил Ян Фана под огромное давление и заставил его понять, что это была битва, которую они не смогут выиграть. Хотя и очень неохотно, он предложил эвакуацию. В конце концов, он нашел неопознанную кость слишком мощной. Разрушительная мощь ее кроваво-красных узоров разрушила его световые разряды и почти разорвала его измерение молнии на части. Между тем, по его ощущениям, старому патриарху ящера людей на самом деле еще предстоял долгий путь до входа на 10 уровень. Если бы не эта кость, битва могла сложиться по-другому. Если бы к нему присоединился еще один специалист стадии домена святости, они могли бы даже сравняться с патриархом.